Глава 23. «Что это?» – спросил Кейн с брезгливой гримасой, обходя кучу хлама с чердака. Он, с недоумением на меня взглянув, замер на пороге в ожидании. А вы как считаете?» – задумчиво протянула, мысленно прикидывая, надолго ли их хватит. «Сейчас уйдут или до комнаты все же доберутся?» «Мусор!» – насмешливо бросил наглец, обходя его. Он остановился у подножия лестницы. «Нам сюда!» «Все верно. Ваши комнаты первые», – доброжелательно улыбнулась, ступив на ступени. «Молли, Ронда еще не вернулась?» «Нет, госпожа». «Приготовь, пожалуйста, чай и принеси его в столовую», – распорядилась, ненадолго замерев, перекрыв им проход, уточнила у незваных гостей. «Или вы желаете выпить чай в комнате?» «Лучше в комнате». «Замечательно. Молли, принесем чай в комнаты». «Но...» — снова попыталась напомнить мне девушка одну немаловажную деталь, будто я о ней могла забыть. «Две порции, верно?» «Да», — буркнул Кейн, недовольный моей неспешностью. «Отлично, прошу», — промолвила, распахивая дверь первой комнаты. «Приятного отдыха». «Но здесь нет кровати», — воскликнул Кейн, сердито взглянув на меня, и язвительно добавил. «Здесь вообще ничего нет». «Я знаю», ответила, равнодушно пожав плечами. «Следующий точно так же. Если вы не заметили, то особняк нуждается в капитальном ремонте. Мебель отсутствует, как и прочие необходимые вещи для комфортного проживания в особняке. Вы еще желаете остаться здесь? Или может подсказать вам адрес гостиницы в Ансетии?» «Останемся», — огрызнулся Кейн, в очередной раз удивив друга своей глупостью. «Хорошо», — покладисто кивнула. Гордо расправив плечи, проплыла прямо по коридору. И только оказавшись в своей комнате за закрытой дверью, я тихо выругалась. «Гад какой, а! Нос морщит! Не нравится, вали!» «Ты сама с собой разговариваешь?» – раздался от окна насмешливый голос Фрэнка, перепугав меня до ужаса. «Ты что, как?» – обеспокоенно воскликнула, рванула к окну и, не заметив лестницы, спросила. «Как забрался? И вообще, надо сказать Молли, чтобы окна теперь держала закрытыми». «Легко», усмехнулся мужчина, подойдя к единственному креслу, уселся в него и тихо спросил. «Что теперь делать будешь?» «Ты о чем?» «Ну как, он привезет документы и выгонит тебя из особняка». «Не выгонит», усмехнулась, забираясь на кровать. «Пусть сначала привезет». «Ты уверена, что справишься?» С сомнением в голосе произнес Фрэнк. «Знай, если не удастся, я помогу тебе». «Закопать тело?» «И это тоже», – рассмеялся братик, тут же зажав рот ладонью. «Нельзя, чтобы меня видели у тебя в спальне». «Ты же брат», – изумленно прошептала, вытаращив на Фрэнка глаза. «Отец обо мне не говорил, так что считай меня нет», – смущенно произнес мужчина, став на мгновение грустным. «А назвав меня братом, этому хлыщу, ты сделала себе только хуже. Тяжело будет вернуться в общество благородных, если ты знаешься с таким, как я». «Не болтай глупости», – сердито отмахнулась от Фрэнка, лукаво подмигнув. Зловеще прошептала. «И кто сказал, что я хочу вернуться? Скорее они сами пожелают меня видеть». «Ты невозможна», – прыснул братец. Вдруг замерев, быстро вскочил с кресла и словно кот бесшумно подошел к двери. «Что там?» – беззвучно спросила, не решаясь подойти к выходу. «Я-то точно прошествую громко и непременно что-нибудь зацеплю. Такое круглое, которое обязательно с грохотом покатится по полу». «Кажется, ушли», ответил Фрэнк спустя минуту молчания. Дверь хлопнула. Стин выругался. «Стин?» «Да, близкий друг Кейна Донована. Ты не знала?» «Забыла», съехидничала в ответ на удивленно вскинутые брови. «Ох уж это твоя память», покачал головой мужчина, возвращаясь к креслу. «И что же ты дальше будешь делать?» «Как что? Продолжим то, что начали. Только надо помещение на первом этаже подготовить и замок повесить, чтобы не ходили там разные». «Скажу Бену, пусть поторопится. Завтра к утру будет готово». «Он у тебя что, ночью не спит?» «Когда срочно требуется, не спит». «Знаешь, не настолько же срочно». «Эмма, там осталось немного», — хмыкнул мужчина, явно забавляясь надо мной. «Так что к утру справится». «Ладно, пойдем спустимся. Надо выяснить, куда эти направились. В особняке тащить так-то уже нечего, но и праздно шастать я не позволю». Покидали комнату так, как в нее попали. Я через дверь, Фрэнк через окно. Махнув рукой на упертого братца, я, вскинув голову, расправила плечи так, что, по-моему, там что-то хрустнуло, выплыла в коридор, в котором никого не оказалось, так что зря старалась. Спускаясь в холл, прислушиваясь к звукам, я так и не смогла определить местонахождение Кейна и Стина. Зато услышала голос Ронды на кухне. Туда я и рванула. «Ваша светлость!» — воскликнула женщина, обрадованно всплеснув руками. «Сейчас ужин подам, не извольте беспокоиться». «Ронда, ты отдохни, только вернулась. Берта или Молли подаст». Остановила подскочившую со стула женщину, усаживаясь на соседней. «Как съездили? Все удалось купить. Монет хватило?» «Все, и даже крупы чуть больше отсыпали», — довольно протянула Ронда. «Монет немного осталось. Вот». «Отлично. А что так задержались?» «Колесо отвалилось», — тяжело вздохнув, ответила женщина. «Джейку пришлось часть мешков выгрузить, а после ремонтировать». «Да, умаялись», — пробормотала, не прекращая прислушиваться. Тихо добавила. «Ты иди отдохни, мы тут сами управимся». «Спасибо, ваша светлость, я малость посижу здесь». «Хорошо. Молли, а гости где? Ты чаем приносила?» «Отказались они от чая и уехали». «Совсем? Неужели?» — обрадованно воскликнула, чуть подпрыгнув на стуле. «Нет, госпожа», — остудила мой радостный порыв девушка, грустно всхлипнув. «До деревни поехали». «Хм, и что им там надо?» «Не сказали, да только просили ужин приготовить». «Ясно. О замшевой коже не болтаем». Предупредила всех. Вытащила из тарелки большое красное яблоко. На вид очень аппетитное и сочное. «Госпожа, ужин!» Всполошилась Ронда, вновь поднимаясь. «Позже, иди отдыхать!» Снова остановила женщину. «Молли, собери, пожалуйста, в гостиной все лоскуты кожи и отнеси их в мою комнату». «Я быстро!» Кивнула девушка, рванув из кухни. «Берта, кошель свой никому пока не показывай». «Так, вроде бы все». Задумчиво пробормотала, толкнув дверь. Чуть не сбила с ног Фрэнка. «В деревню уехали», — сказал мужчина, откусывая от моего яблока больше половины. «Эй, это было мое!» — возмутилась я, засунув ему в рот остатки, и спросила. «Не знаешь, зачем?» «За кроватями», — хмыкнул Фрэнк, прожевав. «Занятно». «Там свободных нет, разве что матрас дадут, и тот будет не пуховым», — рассмеялся братец, доедая мое яблоко. «Вот ты отлично. Значит, надолго они здесь не задержатся». «Знаешь, а я сомневаюсь», — вполголоса, будто размышляя, проронил Фрэнк. Вид у Кейна был уверенным в своей правоте. «Посмотрим», — хмыкнула, покидая кухню. Спустя час, когда я и Фрэнк ужинали в столовой и вели неспешную беседу, пыхтя и тихо ругаясь, по холлу прошли незваные гости. Один раз что-то звонко стукнуло, видно, один из них приложился головой о стену. Следом раздался болезненный стон, и, кажется, куча хлама рассыпалась. Через еще 15 минут душераздирающий крик разнесся по всему особняку, распугав всех в округе. «Упс!» – радостно протянула, делая глоток горячего чая. Прищурилась от удовольствия. «Что?» – нетерпеливо спросил Фрэнк, с недоумением прислушиваясь к витиеватым ругательствам, которые неслись со второго этажа. «Вода в тех комнатах иногда бежит ледяная», – с довольной улыбкой проговорила. «Бен не успел отремонтировать».